Глава 8. «Воленька, милый, я должна перед тобой извиниться». Тетушка сокрушенно поникла головой. Кот тут же яростно мотнул башкой, пытаясь избавиться от банта на шее, но только сдвинул его на бок, отчего стал выглядеть совершенно богемно. Тетушка подняла голову, и Волька замер, преданно тараща глаза на любимую хозяйку, чинный, благонравный котик. «Я была не права, когда ругала тебя за то, что ты валишься мне под ноги, и говорила, однажды твои лапы запнусь, упаду и убьюсь», — повинилась тетя Ида. «Твои лапы оказались совершенно ни при чем». «Вы что, опять упали?» — испугалась я. Летом тетушка неудачно оступилась на лестнице, потом месяц ходила в гипсе и еще два хромала с палочкой. В ее возрасте падение не обходится без последствий. «Кому там лапы оторвать?» – рассердилась я. «Эти лапы, милая, не то что оторвать, даже отпилить непросто будет». За плечом тети Иды северным сиянием затрепетали переливы зеленого шелка. А потом в экран с той стороны чуть не врезался крупный изумрудный кулон на длинной цепи. Эта Марфинька склонилась над столом, чтобы заглянуть в виртуальное окошко. «Они огромные, каждая совковую лопату и вырезаны из массива векового дуба». Тетушка повернула смартфон и показала королевских размеров кровать. Я глазам не поверила. Под балдахином. Камера проехала по цельнодеревянной кариатиде, заменяющей столб, и зафиксировалась на резной ножке в виде лапы. Кажется, медвежий, с тщательно вырезанными и любовно отполированными 5-сантиметровыми когтями. «Ме!» – воинственно вякнул кот. «Наверное, хотел сказать, меня бы туда. Уже Волька-то посоревновался бы с деревянным медведем в длине и крепости когтей. Этой милой тетушке с ее аккуратным маникюром-педикюром победа в таком поединке не светила». «У нас тут вся мебель такая», – сказала тетя Ида. И в ее голосе занятно смешалась досада и гордость. «Антиквариат – самобытная работа старых местных мастеров». «Они дубы рубили саблями и резали кинжалами?» – съязвила я. «Да, сделано грубовато, зато на века». В кадре снова показалась Марфинька. «И какой интересный дизайн. Подзеркальный столик, например, держит на раскинутых крыльях огромный орел». «А его лапы вы тоже спотыкаетесь?» Тетя Ида вздохнула. «Уже почти привыкли, и скоро перестанем травмироваться». «Идочка, ты же всего один палец ушибла», — напомнила Марфинька. «Зато большой. Он распух, и у меня нога не помещается в ботильон», — пожаловалась тетушка. «И что? Мы же купили тебе прелестные войлочные чувяки. Мягкие, теплые, а какие оригинальные, с этнической вышивкой. У себя на Петроградке ты точно будешь таких одна», — не спасовала Марфинька. «А что еще купили?» — спросила я, точно зная, что мадамам есть что ответить на этот вопрос, и что в процессе хвастливого рассказа они придут в наилучшее настроение. «О, Марфеньке купили бурку. Черную, длинную в пол», — моментально воспряла духом тетушка. «Представь, натуральная овечья шерсть. Черная, но не антрацитовая, а цвета очень крепкого кофе», — вмешалась Марфинька. «Чрезвычайно плотная, но при этом не тяжелая. А я себе выбрала шапочку». Тетя резко качнулась, вывалившись из кадра. Я была испугалась, что родная старушка упала под стол, но она снова вынырнула, уже с лохматой папахой на голове. При виде этой шапочки кот зашипел и подскочил, как подброшенный. «Тетя, снимите папаху, она не нравится Вольке». Я быстро закрыла макбук, спасая его от атаки кота. «Ирка, держи его». «Воля, хочешь курочку?» — моя мудрая подруга отвлекла разъяренное животное. «Мя?» «Мясо, да. Иди сюда, мой хороший». Кот, хлеща себя по бокам, ускакал к холодильнику, и я снова открыла макбук. Тетушка уже без головного убора, дождавшись появления картинки на экране, договорила в полголоса, чтобы не тревожить нервного котика. «А я тебе привезу косынку из козьего пуха. Их, чтоб ты знала, сейчас все носят». «Где? В Кавказских горах?» «На подиумах, детка». Тетушка отвернулась от меня, чтобы возмущенно посмотреть на Марфиньку. «Нынешняя молодежь ничего не понимает в высокой моде», — с сожалением сказала та. «Ну ничего, мы еще живы, значит, сможем наверстать упущенное». «Милая, чувяки, тебе какого номера взять? Учти, в процессе носки они растянутся, так что надо брать на размер меньше». «Отличные чувяки! Не вздумай отказываться!» Тетя пригрозила мне пальцем. В Петербурге и пригородах только мы с тобой в таких будем». От входной двери донесся звонок. Я поспешила закончить свидание по Зуму. Тетушка, не страдающая возрастной тугоухостью, успела спросить. «Что там, милая? Кто-то пришел?» Я очень коротко ответила. «Василий Крушкин пишет портрет Иришки». «Тссс, потом расскажу». И закрыла макбук. «Незачем мадамам видеть нашего гостя. Объясняем потом, кто это такой и какие у нас с ним общие дела». Пришел, как я и ожидала, Архипов. Принес фотоаппарат художника и свеженькую фотокарточку. «Надо же, кто-то их еще печатает». «Итак, прошу внимания». Вадик встал во главе стола, отодвинув стулья, и пригласил всех присесть. Волька тут же занял одно посадочное место, вытаращился на самозваного председателя собрания и тут же завертел башкой, отслеживая блики света от глянцевой фотокарточки. «На стол положи, так ничего не видно», – щурясь попросила я. Архипов припечатал фото к скатерти, занес над ним красный маркер, ловко нарисовал поверх изображения две вереницы ноликов и отступил на шаг, горделиво любуясь своей работой. «Вот, еще один художник у нас!» – приподняла брови Ирка. Я посмотрела критически. «Это импрессионизм, да? Красные кружочки Архипова?» «Ой, чтоб вы понимали!» Вадик тоже сел и постучал пальцем по испорченной фотографии. «Это результат компьютерного анализа. Программа показала, что снимки самолетом сделаны из этих окон». «То есть окна Бабкина какие-то из...» Ирка быстро сосчитала нолики. «Этих 14?» «Точнее, определить не удалось». Архипов развел руками. «На дом идентифицирован этаж 8 или 9. И это еще не все. Я лично глянул на паре популярных сайтов бронирования жилья, какие квартиры в этом доме сдаются». «Как?» – удивилась Ирка. «Это легко. Достаточно посмотреть жилье не в списке, а на карте», – чуточку ревниво объяснила я. «Тоже так умею. Реально ничего сложного». «И?» – к моей досаде подруга продолжила восхищенно взирать на Вадика. «И у меня к вам вопрос». Архипов сделал интригующую паузу и, наконец, спросил. «Я могу рассчитывать на помощь с переездом? Просто если Борис, ваш водитель, ангажирован на весь период расследования, то мой переезд как раз этап такового. Не хочется лишний раз платить за такси». «И куда же ты переезжаешь?» – спросила я, уже догадываясь, каким будет ответ Вадика. «Сюда, конечно же». Он непринужденно обмахнулся фотографией дома с окнами в круглых рамочках. «Поближе к нашему Бабкину». «Ты найдешь его и сядешь на хвост?» – обрадовалась Ирка. «Сяду и посижу», – подтвердил Архипов. «Время есть. У меня еще 5 дней до конца командировки». Затягивать с переселением нашего засланного казачка не стали. Перевезли его по новому адресу уже на следующий день. Мела метель. Метеопрогноз обещал снег и ветер. С утра до вечера и, похоже, не обманул. Мурино уверенно превращалась в Мурманск. Боря, безропотно исполнивший роль водителя, помог выгрузить из багажника чемоданы Вадика и сразу же убыл на своей ласточке в освояси, торопясь вернуться домой до того, как дороги заметет напрочь. «Я помогу!» Оставляя позади миниатюрную колею, как от игрушечного поезда, я покатила к подъезду маленький чемодан, пока Архипов сражался с большим. В подъезд мы вошли вместе с женщиной с коляской. Она и не подумала поинтересоваться, кто мы такие, и сказала только спасибо, когда Ирка придержала перед ней дверь. Все-таки жителям человейников в мегаполисах не хватает осторожности. Наверное, это потому, что население здесь преимущественно молодое, неразумное, жизнью не битое. В деревне вон только появился незнакомый дядька в косынке. Бдительная бабушка его сразу на карандаш. «Внимание, внимание!» Нарисовался, мол, подозрительный тип. А тот, что не подъезд, то натурально проходной двор. И видеокамера в лифте. Я специально посмотрела, чем-то заляпана, стало быть, не работает как положено. Укоризненно покачивая головой, я высадилась из лифта на 8-м этаже и пошла, волоча за собой громыхающие колесиками чемодан по коридору. Наугад, в какую сторону идти, я не знала и намеревалась ориентироваться по номерам на дверях. Но они отсутствовали. Еще одна странная особенность человейников. То ли ленятся люди лепить на двери цифры, то ли специально этого не делают, фанатично оберегая свою приватность. Тут у меня возникла идея. Я придумала способ быстро выяснить, какой из квартир гнездится Арсений Арчи Бабкин. И без раздумий стала действовать. Пару раз ударившись боком в ближайшую дверь без номера. «Кто там?» – с опаской спросили изнутри женским голосом. «Новые жильцы», – бодро ответила я. «Это же 315-я квартира?» «Вовсе нет, это 310-я». «Ой, извините». Я подмигнула Архипову, который как раз догнал меня с чемоданом в поводу, и переместилась к двери напротив. «Тук-тук, Это квартира 315? Открывайте новым жильцам. Мне снова не открыли. Более того, послали новых жильцов по старому, как мир, адресу. Натреснутым старческим голосом, но весьма воинственным тоном. Я не стала задерживаться под этой дверью. Пожилые люди общительнее, чем молодежь. Могут и выглянуть, прихватив что-нибудь тяжелое. Вадик, умница, без объяснений, понял мою идею, кивнул, пошел в конец коридора и двинулся с имитацией поиска 315-й квартиры с той стороны мне навстречу. Ирка некоторое время досадливо наблюдала за нами от тамбурной двери. У нее не было чемодана и аксессуара, необходимого для исполнения роли нового жильца. В принципе, она могла бы сопровождать Архипова. Вдвоем они сошли бы за сладкую парочку переселенцев. Но решила действовать иначе и просто тихо ретировалась. Признаться, я не заметила ее исчезновения, было некогда. Стучала в двери и прислушивалась к голосам за ними. На мой вопрос о местоположении искомой 315-й с разной степенью вежливости отвечали женщины, дети, старики и даже одна собака. Архипову повезло больше. Ему откликнулся, а потом и открыл мужик, но совершенно точно не наш Бабкин. Темнокожий и в дредах. А потом зазвонил мой телефон, я отодвинулась подальше от Вадика с его собеседником, афропетербуржцем. Прилепила к уху трубку и услышала непререкаемое. «Быстро сюда! Куда?» Я высунулась за тамбурную дверь, огляделась, но подруги не увидела. «На 9-й этаж! Живо!» – рявкнула Ирка. Я помахала Архипову, призывая его поспешить за мной, и выволокла чемодан на площадку к лифту. Вадик присоединился ко мне через несколько секунд и сделал большие глаза, безмолвно вопрошая, что, мол, случилось. Вслух интересоваться умница не стал, потому что общительный афропетербуржец еще маячил на пороге. Я видела его за стеклом тамбурной двери. «Поднимаемся на 9-й!» – шепотом сказала я и завела чемодан в открывшуюся кабину лифта. «Кажется, Ирка нашла». «Ох, боже-божечки. Лучше бы Ирка ничего не находила». Приоткрытую дверь на 9-м этаже мы заметили сразу за поворотом коридора. Я заглянула в щель, увидела знакомую спину и доложила в нее. «Мы здесь». «Мы тоже», – мрачно ответила Ирка и посторонилась, открывая вид на кухню. В лицо дунуло ветром, в глазах зарябило от снежинок. «Дверь закройте!» – гаркнула подруга. Архипов подтолкнул меня в спину, мы ввалились в тесную прихожую и замерли неуклюжими раскоряками, как в знаменитой немой сцене «Ревизора». «Вот, полюбуйтесь!» Ирка прижалась спиной к стене и плавно повела рукой. Я не сразу разглядела, на что она указывает. В малогабаритной кухне было настежь распахнуто окно. В воздухе спятившими мотыльками кружились крупные снежинки. Белые хлопья долетали до середины коридора. Я смахнула пару бабочек, угодивших мне в глаза, и старательно проморгалась. На стуле у окна, открытая створка которого вольно раскачивалась над стулом, помещался в неуютной позе кривобокий снеговик в пестрой бандане. Судя по тому, что он сидел неподвижно, никакого неудобства пребывания на ледяном ветру под быстро увеличивающимся слоем снега ему не доставляло. За моей спиной громко ахнул Архипов. «Это наш Бабкин?» – со вздохом спросила я. «Был», – лаконично ответила подруга. Вадик нервно хохотнул и хлопнул в ладоши. «Поздравляю тебя, Ирочка! Теперь и ты будешь подозреваемой!» А я вытащила из кармана мобильный и позвонила участковому. Архипов все-таки заселился в квартиру, хотя никакого смысла в наблюдении за Бабкиным уже не было. Теперь за ним на том свете присмотрят. В 315-й коллеги Чайковского коротко опросили нас с Вадиком, и туда же после более продолжительной беседы из роковой квартиры на 9-м этаже вернулась Ирка. «Хорошо еще, что мы ничего там не трогали», – сказал Архипов, заварив всем чай из скудных хозяйских запасов. О приготовлении идеальной заварки в подходящем чайничке и речи не было. Вадик просто плюхнул по пакетику в щербатые кружки с кипятком. Перфекционизм спасовал перед обстоятельствами. «Мы не входили в кухню, не касались тела». Ирка кивнула так глубоко, что едва не обмакнула локон в неправильный чай. «Но у меня все-таки спросили про алиби. Где, мол, была с 9 до 11 утра?» «А я в дороге была. Сначала по улицам шла, потом ехала с Горьковской в метро». «В метро есть камера», — успокоила ее я. «А у полиции и службы безопасности метрополитена имеется специальная система распознавания лиц. При мне как-то из вагона вывели женщину, сказали, на вас программа сработала. Пройдемте, разберемся. Если камера покажет, что ты была в метро, считай, у тебя есть алиби. Так что выше нос». «Не вижу поводов для радости», — огрызнулась подруга. «Ситуация на редкость дурацкая. Как сыщики мы провалились. И сами подставились под обвинение в убийстве. И своего единственного подозреваемого потеряли». «Не драматизируй», — я поморщилась. Об обвинении пока речи нет. А что до подозреваемых, то Бабкин был у нас не последний. Я вспомнила, что не рассказала компаньонам о шифровке от нашего творческого узбека. Вот и пригодилась заначка. Шерзот прислал записку, думаю, в ней номер телефона Миши, помощника покойного графыча. «И ты молчала?» – возмутилась Ирка. «Прости, забыла», – повинилась я. «У нас же Бабкин был в приоритете». Подруга нетерпеливо пощелкала пальцами, явно требуя выдать ей пресловутый номер. Я положила перед ней свой мобильный, открыв в нем нужное фото. Глядя на экран, Ирка ловко набрала цифры на своем смартфоне, в финале арпеджио ткнула в значок громкой связи и притиснула трубку к уху. «Алло, говорите!» После пару гудков отозвался деловитый голос без всякого намека на акцент, притом женский. Ирка отлепила телефон от уха и посмотрела на него с недоумением. «Здравствуйте, можно Мишу услышать?» Подавшись к трубке, спросила я. «Зачем вам Мишу? Я за него. Говорите, что нужно. Цемент, штукатурка, шпаклевка?» Ирка растерялась, ткнула в красный кружок, обрывая связь, и сказала мне с претензией. «Это вовсе не Миша!» «Значит, Мишина подруга», – не стушевалась я. «Или мать, сестра, младшая любимая жена Гюльчатай. Она же не сказала, не знаю никакого Мишу, а заявила, я за него». И упомянула стройматериалы, которые логично воспринимаются в одном контексте с узбекскими гастарбайтерами. «Дай-ка мне!» Архипов развернул к себе мой мобильный, глядя на него, набрал сфотографированный номер на своем аппарате. Дождался отклика и бодро соврал. «Шпаклевка интересует, здрасте!» «У вас какая? Сколько и почем?» «Есть полимерная суперфинишная, 2 мешка по 18 кило, и гипсовая универсальная расфасовка по 25 кило, примерно полмешка», – доложила дама. «Цена, как обещано, на 30% ниже, чем в магазине. Берете?» «Беру полмешка, если не подмоченная, но сразу предупреждаю. Потребую провести контрольное взвешивание. А то знаю я ваши полмешка, по факту вес будет не 20-500, а меньше. Перевешивайте, если охота», – дама фыркнула. «Но цена минус 30% действительно только сегодня и при условии самовывоза. Заберете до 18 часов? Диктуйте адрес». Архипов метнулся в прихожую, вернулся с верным блокнотом и ручкой, удерживая мобильник между плечом и подбородком. «Угу-угу. Ориентир дайте. Через дорогу шиномонтаж». «Найду». «Жду. Оплата налом или переводом на телефон». «Договорились». Вадик выключил связь, положил свой мобильник рядом с моим и Иркиным, аккуратно вывел в блокноте, озвучивая адрес. «Бульвар Менделеева, 8, квартира 113». И пристукнул по столешнице ручкой. «Там и найдем мы этого Мишу». «И еще полмешка штукатурки», – язвительно напомнила Ирка. «30% – отличная скидка». Я кашлянула. «Но штукатурка только повод». Гений экономии опомнился. «Так что, поедем на Менделеева? Сейчас или попозже?» «Попозже», – подумав, рассудила я. «Гастарбайтеры работают допоздна, домой только ночевать приходят. Если мы явимся до 18, как условлено, самого Мишу не застанем, только эту его мадам». «Мне в 9 вечера нужно быть дома», – заныла Ирка. «У меня кот». «Ни разу в жизни не кормлены, я знаю», – договорила я. «Мы с Вадиком можем наведаться к Мише сами, потом тебе все расскажем». «Даже не знаю», – заколебалась подруга. В прихожей хлопнула дверь, по символическому коридору к кухне протопали уверенные шаги. «Ну что, представители неравнодушной общественности, это вы удачно туда заглянули». Чайковский кивнул на потолок и рухнул на кухонный диванчик, отозвавшийся мучительным стоном. «Вот только зря наплели, будто ошиблись квартирой и этажом. Все-таки топографический кретинизм обычно не имеет характера массового заболевания». «В чем удача-то?» – хмуро спросила Ирка, проигнорировав поставленный нам всем нелестный диагноз. «Как же? Если все так, как выглядит, считай, закрыли дело». «А как оно выглядит?» – уцепилась я. «Дадите чаю. С утра без маковой росинки». Я подвинула к участковому свою нетронутую кружку. «Вот спасибо». Чайковский с удовольствием приложился к чаю, даже не вынув пакетик и ложечку. «Как справедливо говорится, вскрытие покажет. Но выглядит все чистым самоубийством». «Да ладно!» – не поверила Ирка. «Что, Бабкин заморозил себя до смерти?» «Вас смутило распахнутое окно? Похоже, наш суицидник открыл его, чтобы не было шокирующих запахов. Знал, что сфинктеры заднего прохода и мочеиспускательного канала неизбежно разожмутся, после чего все содержимое кишечника и мочевого пузыря окажется вне тела, и позаботился о комфорте тех, кто обнаружит труп», – объяснил участковый. «И дверь не запер. Хотел, чтобы его поскорее нашли. В точности так же было со Смурновыми», – напомнил Архипов. Только там окно и дверь оставил открытыми убийца. И это сходство ситуации наводит на мысль, что убийцей Смурновых был Бабкин», – добавила я. «У него было алиби», – напомнил участковый. «Он мог не убивать собственноручно», – сказала я. «Нынче киллера можно даже в интернете найти». «Совершенно верно», – согласился Чайковский. «И теперь вытанцовывается красивая и стройная версия, каких у следствий не было раньше. Бабкин убил Смурновых, чтобы получить наследство». Участковый сделал глоток чаю. «Но сделал это не сам, а руками остро нуждающегося в деньгах узбекского гастарбайтера». «Еще глоток». «Себе же обеспечил железное алиби». «Глоток». «Но не сумел справиться с угрызениями совести и наложил на себя руки». Последний глоток и огорченный взгляд в глубину пустой кружки. «А гастарбайтер признался?» – спросил Архипов. «Признается». «А как было совершено самоубийство?» – поинтересовалась я. «Как в случае со Смурновыми с помощью парализующего средства?» «Нет, похоже, себя Бабкин мучить не стал, хотя тоже использовал лекарственный препарат. Тут опять наблюдается некоторое сходство. Он выпил сильнодействующее снотворное, растворенное в кофе с коньяком. В мусорном ведре нашелся пустой блистер, а на столе перед трупом стоял стакан. Между прочим, тот самый». Чайковский округлил глаза. «Сувенирный, который Бабкин купил у проводницы по прибытии в Санкт-Петербург. Граненое стекло, металлический подстаканник с символикой РЖД». «Красиво», – оценила я, – «как у Чехова. Если в начале пьесы на стене висит ружье, то в последнем акте оно непременно должно выстрелить». «Все, отстрелялись уже!» Чайковский отодвинул пустую кружку и встал. «Всем спасибо, все свободны. Но постарайтесь впредь никаких трупов на моей земле не находить». Архипов в ответ что-то промямлил. Мы с Иркой отмолчались. Участковый ушел. «И что теперь?» После долгой паузы спросил Вадик. «Будем считать это дело законченным? Или все-таки побеседуем с узбеком Мишей?» «Почему бы не побеседовать?» – ответила я вопросом на вопрос. «Может, узнаем детали, которые подтвердят новую версию следствия. Признаюсь вам, в коротком пересказе участкового она не показалась мне особенно стройной. А ведь я кое-что понимаю в детективном сюжете». «Отлично! Не будем игнорировать твою писательскую интуицию!» – легко согласилась Ирка. «Я вот думаю, мало ли кто мог быть киллером. Узбекский Ромео по-прежнему не кажется мне лучшим кандидатом на эту роль».